Глава 9. Рыба для кошки Барута поймана, и теперь надо действовать. Я подошел к двери мастерской. Сердце стучало чуть быстрее обычного. Прислушался. Изнутри доносилось только слабое дыхание, глубокое и спокойное. Достаточно далеко от двери. Кошка все еще спала. Это было мне на руку, хоть и казалось странным. Слишком уж долгий сон. Открывать дверь полностью — самоубийство. Один удар ее зеленых когтей, и я останусь лежать с дырой в груди. Но оставить ее голодной тоже нельзя. Я решил рискнуть, но с умом. Присел на корточки, поставив ведро рядом. Вытащил двух окуньков, держа их за скользкие тела. Они были холодными, чешуя липла к пальцам. Я аккуратно приоткрыл дверь, ровно настолько, чтобы просунуть руку. Засов скрипнул, и я замер, чувствуя, как кровь пульсирует в висках. Тишина. Кошка была далеко и не шевелилась. Быстро бросил рыбин на пол мастерской. Они шлепнулись с влажным звуком. Затем еще двух. И тут же захлопнул дверь, задвинув засов обратно. Сердце чуть колотилось. Ладони вспотели, но я выдохнул с облегчением. Первый шаг сделан, можно расслабиться. И тут тяжелый удар сотряс дверь, словно кто-то швырнул в нее бревно. Я инстинктивно уперся плечом в доски, чувствуя, как они дрожат под напором. Когти заскребли по дереву. Звук был резким, как визг пилы, и я стиснул зубы, удерживая засов. Мышцы плеча горели, пот стекал по шее, а в голове мелькнула мысль: «Только бы выдержала». Дверь скрипела, но держалась. И вдруг тишина. А затем низкое утробное мурлыканье, переходящее в чавканье. Кошка нашла рыбу. Я почувствовал, как напряжение отпускает, будто кто-то развязал тугой узел в груди. Мурлыканье было странным. Не ласковым, а скорее довольным, как у зверя, который получил свое и пока не собирается рвать все вокруг. Я обошел здание и осторожно подошел к щели, в которую смотрел вчера. Затаив дыхание, подался ближе, чтобы заглянуть. В полумраке мастерской мелькнула тень. Два желтых глаза смотрели прямо на меня. Ее взгляд был неподвижным, будто она не просто видела меня, а изучала, взвешивала, решала, что со мной делать. Я почувствовал, как по спине пробежал холод, а сердце громко стукнуло. Инстинкт кричал: «Отпрянь!» И я чуть не дернулся назад, но что-то заставило застыть. Татуировки в запястьях вновь начали пульсировать. Ощущение не исчезало. Оно было живым, но непонятным, как шепот на незнакомом языке. Я покачал головой, пытаясь сосредоточиться. «Может, выйдет?» Но тут же разочарованно выдохнул. Ничего не изменилось. Не приручить. Кошка все еще смотрела, но теперь ее уши чуть дрогнули, и она издала низкий горловой рык. Звук был глубоким, вибрирующим, но она не бросилась к щели, не ударила лапой. Вместо этого медленно, грациозно поднялась, ее полосатая шерсть блескнула в тусклом свете. Ее мускулы напряглись под кожей, но движения были плавными, почти ленивыми. Она отвернулась от меня и шагнула вглубь мастерской. И тут я увидел ведро. То самое, которое я занес, когда точил серп. Оно стояло у верстака, чуть накренившись, и вода в нем слабо покачивалась, отражая свет. Я совсем забыл про него. Вода была чистой, с колодца. Кошка подошла к ведру, ее хвост лениво хлестнул по полу, подняв облачко пыли. Она наклонила голову, принюхалась, и я услышал тихое, осторожное хлюпанье. Язык мелькал быстро, почти не касаясь воды, а уши все время шевелились, улавливая малейший звук. Я медленно отступил от щели, испытав смесь облегчения и какого-то непонятного волнения. Татуировки больше не горели, но все еще ощущал их тепло, как будто они напоминали о себе. Покачал головой и усмехнулся, вытирая испарину тыльной стороной ладони. Ну и ну. Хорошо, она перекусила и попила, а мне нужно заняться своими делами, и для этого нужно закончить ловушку. Прошел в сарай, где вчера оставил ее, и уселся перед ней прямо на пол. «Так, что тут у нас?» — сказал хрипло и взял стебли крапивы, как назвал неизвестную траву, про себя. Сразу попробовал завязать ими собранные вчера прутья в квадрат. Узлы выходили неровными, стебли скользили, и каркас получался шатким. Я нахмурился, разглядывая свое творение. «Это не клетка, а хлам», — буркнул, развязывая узлы. «Надо крепче». Попробовал другой способ. Сложил прутья крест-накрест, как решетку, и обвязал их стеблями, затягивая узлы посильнее. Серп пригодился, чтобы подрезать концы стеблей, но лезвие было неудобным для мелкой работы, и я пару раз чуть не порвал веревку. Каркас вышел грубым, но крепким, размером с небольшую корзину. Достаточно, чтобы горностай пролез. Дверца. Я сложил еще несколько прутьев в прямоугольник, обвязав их стеблями. Крепить ее было нечем, ни петель, ни проволоки. Я подумал о коре ивы, но она рвалась, когда я вчера пробовал ее срезать. «Ладно, без петель», — пробормотал я под нос. «Дверца просто упадет. Пусть падает сверху вниз, как гильотина». Вырезал серпом два прута подлиннее. Закрепил их по бокам проема, чтобы дверца скользила между ними. Стебли заменили веревки. Я подвесил дверцу, привязав ее к верхнему пруту. Этот труд, пусть слегка и непривычный, приносил удовольствие. Я занимался любимым делом. Да, приходится проявлять фантазию, не имея всего нужного под рукой, но это даже любопытнее. Сработает ли? Теперь механизм. Горностай должен задеть что-то внутри, чтобы дверца упала. Я нашел у речки плоский камень еще вчера. Он был тяжелый, но подъемный. Привязал его к стеблям травы, подвесив над каркасом. Идея была простой. Зверь заденет натянутый стебель внутри, камень упадет, потянет веревку, и дверца захлопнется. «Так-с, проверим», — сказал я и потянул за стебель пальцем. Камень упал, но дверца застряла на полпути. Прутья были неровными, цеплялись. Я нахмурился и громко выдохнул. «Не то», — сказал, потирая виски. «Надо выровнять». Подрезал серпом края прутьев, стараясь сделать их гладкими. Лезвие скользило, и я чуть не порезал палец. Пот стёк в глаза, жжение заставило зажмуриться. Вытер лицо рукавом и продолжил. Наконец прутья стали ровнее. Снова проверил механизм. На этот раз дверца упала быстрее, но не до конца. Стебель растения растянулся под весом камня. «Слишком слабый», — буркнул я с легким раздражением. «Нужен толще. Да что ж такое-то?» Пришлось возвращаться в огород, где срезал еще несколько стеблей крапивы, выбрав самые толстые. Они были жесткими, почти как веревки, но все равно чуть липкими. Я заменил ими старую веревку, затянул узлы потуже. Проверил снова. Камень упал, дверца захлопнулась с глухим стуком. Не идеально, но плотно. Ловушка была готова. Грубая, угловатая, но рабочая. «Для первого раза сойдет», — пробормотал, откидываясь на стену сарая. Руки устали, но я сделал это. Улыбнувшись результату, вышел из сарая. Ведро с рыбой в одной руке, ловушка в другой. Но в груди шевелилась тревога. «Ольга». Она бы не одобрила, узнав, что я иду в лес, да еще за зверем. Ее лицо всплыло в памяти. Но не могу я сидеть на месте, тем более, когда время поджимает. Надо доказать ей, что ее сын может работать звероловом и становиться кем-то в этом мире, ловить и продавать питомцев, эволюционировать их. Знания, что скрываются в зверином кодексе, важнее предрассудков Ольги, которая просто маниакально переживала за чудом ожившего сына. Позже я поставлю ее перед фактом. Она будет переживать, но должна понять. Кошка... Что ж, пока посидит. А какие варианты? Открыть дверь и крикнуть «Уходи!» Может, и уйдет, да только с парочкой моих конечностей. Убежать ведь точно не успею. Нет, вот поймаю питомца, разблокирую кодекс, а там уж подумаю. Я направился к лесу. Но едва отдалился от деревни и спустился по склону, как услышал голоса. Знакомый, чуть хрипловатый смех Стёпы и еще чей-то. Звонкий, девичий. Чёрт! Я остановился и повернул голову. По тропинке, ведущей от деревни, шли трое. Степа, а с ним две девушки и три мужика с оружием. Твою-то мать, еще и с охраной! Мужики были крепкие, в кожаных куртках, с мечами на поясах и луками за спинами. Их обветренные лица выражали скуку, но глаза цепко осматривали округу. Один из них, с густой бородой, жевал травинку, другой поправлял ремень с ножнами. Третий, самый молодой, с редкими усиками, шел чуть позади, держа лук наготове. Я пригляделся к девушкам. Одна — высокая, с длинной светлой косой, перекинутой через плечо. Виолу легко было узнать. Она шагала легко, будто гуляла по своему двору, а не по пыльной тропе. Рядом с ней другая девушка, поменьше ростом, с короткими темными волосами, чуть растрёпанными ветром. Одежда на ней была попроще. Рубаха, заправленная в штаны, и потертые сапоги. Звали ее, кажется, Варя, но я не был уверен. Память Макса в таких вещах была дырявой. Стёпа шёл чуть впереди, улыбка шире, чем обычно. Я сразу заметил, как он то и дело косится на Виолу, как его глаза задерживаются на ней чуть дольше, чем нужно. Любовный интерес, ясное дело. «Эх, парень, на что ты рассчитываешь? Внучка старосты, где ее мир — это достаток и власть, а Стёпа — сын собирателя трав, парень из простой семьи. Их миры не пересекутся, как бы он ни старался. Эта надменность в глазах девчонки слишком очевидна. Но тогда почему они вместе?» Я перевел взгляд на Варю, которая что-то весело рассказывала, размахивая руками. Ее движения были живыми, а смех — заразительным. Возможно, через нее. Мои уголки губ дернулись в улыбке. Варя мне понравилась. В ней была какая-то искренняя живость. Крайне позитивная девчушка. Ее веснушки делали лицо открытым, почти детским. А это еще что? Из-за спины Виолы показалась тень. Большая, грациозная, с горящими янтарными глазами. Зверь. Ее питомец. Звериный кодекс. Информация о звере недоступна. Эволюционный ранг — G. Уровень зверя — 2. Информационная панель была все еще заблокирована, но вот уровень я видел — 2. А вот та кошка у меня в мастерской была 9. Похоже, Виоле не слабо повезло, когда Барут получил свои раны. Иначе дуэль явно закончилась бы иначе. Зверь безразлично смотрел на меня, сидя возле хозяйки. Это был звездный волк. Макс уже видел таких питомцев. Его шерсть была темно-серой, с серебристыми прожилками, будто соткана из лунного света. Ростом мне по пояс, с мощными лапами. Когти длинные и чуть изогнутые, а клыки, видневшиеся из-под приподнятой губы, были острыми, как иглы. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Этот зверь был силен. Не чета кошке Барута, конечно, но точно опасен. Я оценивал обстановку лишь пару секунд и лихорадочно соображал, как бы спрятаться от любопытных глаз, но потом отмёл эту мысль. Просто не было возможности. Если они идут в лес, это очень плохо. У меня нет времени, чтобы отказываться от поимки горностая. Нужно узнать, какие у них планы. «Макс!» Стёпа заметил меня. Его лицо осветилось радостью. «Привет! Ты чего тут?» Я кивнул и махнул рукой. «Привет!» — ответил спокойно. «Дела кое-какие. А вы куда?» Виола посмотрела на меня и показательно поморщилась. Ее глаза скользнули по моему лицу, потом по ловушке в руке. Брови чуть приподнялись, и я почувствовал досаду. Спрятать-то было негде. «Эй, Зверолов-неудачник!» Грубо рявкнула она. Стёпа поджал губы, а я недоуменно вскинул брови. «Дерзкая девка!» «Такое видел, а?» Она довольно усмехнулась и показала пальцем на своего зверя. «Небось, поджилки затряслись? Слышала, как ты лег в кроватку на 2 года, когда захотел такого». «Видела получше», — сухо ответил я и отвернулся. «Идите своей дорогой». «Да как ты смеешь хамить мне? Не поворачивайся ко мне спиной!» Истерично завопила Виола. Я стиснул зубы и медленно развернулся. Но Варя схватила девчонку за плечо и что-то быстро зашептала. «Что-то еще?» — спросил с безразличием. Меня начинало напрягать то, что трачу время впустую. «Ничего». Закатила глаза Виола и махнула рукой. «Ты свободен. Пока что. Хватит надоедать моему взгляду». Я лишь усмехнулся над этой детской заносчивостью и шагнул к Стёпе, который озадаченно чесал затылок. Варя тут же нахмурилась и вскинула руку. Ее лицо вмиг исказилось. «Эй ты! Больной! Не подходи!» «Вот вам и милая девочка с веснушками». Однако волк Виолы тут же оскалился и зарычал, предупреждая о своих намерениях. Я лишь усмехнулся и развел руками в стороны. «Да ладно! Всего-то шаг сделал!» Мужики-охранники переглянулись. «Предупреждаю, парень!» — сказал один сиплым голосом. «Не вздумай приближаться! Староста дал всем четкие указания. Он велел тебе не появляться в деревне». «А я разве в деревне?» Удивился я, но сделал шаг назад. Ни к чему раздражать людей с оружием. Да и биться с волком ведром не собирался. «А ну-ка, подождите!» Властно рявкнула Виола и вскинула руку. Она прищурилась и сделала шаг вперед. «Это что, ловушка? Ты сам сделал? Впервые такое вижу. Использовал телесник как веревку? Ага, вот как называется эта трава». Я почувствовал, как кровь прилила к щекам. Не очень-то хотелось, чтобы кто-то знал о моих планах, но поделать было нечего. И что им ляпнуть? Но прежде чем я открыл рот, Виола рассмеялась, а Варя подхватила. «Ха-ха-ха-ха! Эй, да вы гляньте!» Внучка старосты карикатурно схватилась за плечо Стёпы. «Ну и недотёпа! Телесником связал! Ха-ха-ха! Беднота! Даже веревки нет! Я уж подумала, ты на охоту, на которую у тебя нельзя. А это... одно слово. Недотёпа». Стёпка посмотрел на нее с осуждением. «Да ладно вам. Чего вы?» «Чёрт. Похоже, где-то я прокололся. Неужели ловушка не сработает на местного горностая?» Я поджал губы, но заставил себя широко улыбнуться. Впрочем, если Виола не видит потенциала, считает, что клетка не сработает... Это даже хорошо. «Да это так, для хозяйства. Птиц ловить, огород разоряют». Пожал я плечами. Варя хмыкнула, но, кажется, поверила. Виола, отсмеявшись, посмотрела на меня острым взглядом. Я заметил, как ее рука легла на пояс, где висела небольшая кожаная сумка, из которой торчала рукоять ножа. «И зачем тогда ты здесь, если ловушка для каких-то там птиц?» Хмыкнула внучка Ефима. В этот момент я подумал о том, что передо мной, по большому счету, всего лишь дети. Они также слабо разбирались в ловушках, да и в опасную зону леса вряд ли ходили хоть раз. Я не стал отвечать на вопрос. «Стёп, отойдем, — сказал, кивнув в сторону. «Поговорить надо». «Эй, нельзя!» — рявкнул другой охранник. «Заболеешь!» «Не заболеет», — холодно сказала Виола. «Дедушка говорит, что хворь просто так не передается. Нужно часто находиться рядом с этим... простаком. Иди, Стёпа, избавь нас от него побыстрее». Я лишь недоуменно смотрел на эту пигалицу. Она действительно пытается самоутвердиться за мой счет. Других мыслей, зачем себя так вести, в голову не приходило. И что вообще творит ее дед? Одним говорит, что хворь опасна, внучке, что действует со временем, сделал из моей болезни фарс. Ефим явно заврался, но его высокое положение заставляло местных заглядывать ему в рот. Ладно, не буду подставлять Ирму и лезть в эту тему, по крайней мере, сейчас. Едва мы отдалились, сразу спросил у Стёпы. Не ожидал увидеть волка. Давно у нее такой питомец? Он вылупился на меня, потирая затылок. «Ты чего, Макс? А, точно, твоя память! Так это, месяц назад обряд Виола прошла и звероловом стала, но пока только на словах. Староста отказывается учить. Правда, постарался и сразу ей прирученного волка отдал. Но на этом все. «Понятно. Так куда идете? И чего вы с охраной?» — спросил я, переводя тему. Степа махнул в сторону леса. «За травами», — сказал он. «Ефим папу попросил, но тот приболел, его Ганус лечит. Ну вот, меня позвали. Девчонки захотели в безопасную зону трав набрать. Я их веду, отряд Федора. Степа махнул рукой в сторону леса. «За нами староста прикрепил. Он Виолу даже в безопасную зону просто так не отпускает. Всегда с охраной». Я взглянул на мужиков, которые лениво переговаривались. Их мечи поблескивали на солнце. Стандартная охрана для вылазки, судя по всему. Федором был самый огромный из этой троицы, с серьезным шрамом на щеке. Он говорил что-то остальным, показывая в мою сторону пальцем, и те послушно кивали. Переваривая ответ Стёпки, почувствовал напряжение. Они могут пойти туда, где я планирую ставить ловушку. Могу ли я доверять парнишке? Вроде с Максом он все-таки дружил крепко. Да, впрочем, и на меня впечатление произвел хорошее. Нормальный парнишка, простенький, но не из гнилых. К сожалению, придется пойти на осознанный риск. Если бы не кошка в мастерской, я, может, и развернулся бы домой. Но сейчас... «Я в лес иду», — сказал тихо, глядя Стёпе в глаза. «За зверем. Хочу поймать, и лучше, чтобы никто не видел. Понимаешь, о чем толкую?» Стёпа присвистнул. Его брови полезли на лоб. «Ты серьезно? — спросил он. «Макс, староста узнает, тебе конец. Да и девчонки... Виола вон сразу побежит деду стучать. Хорошо, что у нее опыта зверолова нет». В груди шевельнулась досада, но я сдержался. «Ну не тупи, Стёпка, поэтому и рассказываю тебе», — ответил, понизив голос. «Отведи их в другую сторону. Мне надо в низину, к ручью, где ивы растут. Ты знаешь лес. Сделай так, чтобы мы не пересеклись. Выручишь». Стёпа почесал затылок. Его лицо стало серьезнее. Он посмотрел на девчонок, потом на меня и кивнул. «Ладно», — сказал он. «Я их поведу к поляне у старого дуба. Там трав полно, им хватит. Ты иди к ручью, но, Макс, осторожней. Если тебя спалят без разрешения...» Я кивнул и улыбнулся. «Нормальный Стёпка парень, хоть и болтливый». Хлопнул его по плечу и кивнул. «Справлюсь. Иди, не задерживай их». Он с тревогой посмотрел на меня. На секунду замер, будто хотел что-то сказать, но передумал и пошел обратно к группе. Я увидел, как Виола бросила на меня еще один высокомерный взгляд, сделал вид, что иду домой, и дождался, пока они не скрылись в лесу. Пора и мне. Я двинулся к безопасной зоне. Ведро слегка постукивало о ногу, а ловушка в руке казалась слишком легкой, почти ненадежной. Но я заставил себя отбросить сомнения, несмотря на смех девчонок насчет материала, который использовал. Себе я доверял больше, хоть и сомневался, выгорит ли. Все-таки этот мир другой, и поведение зверей разительно отличается. Взять хотя бы того же звездного волка. Сидит возле ноги 18-летней девчонки, как верный пес, а для остальных это все в норме вещей. Мотнул головой, сосредотачиваясь на главном. Горностай — это полезный питомец. Юркий, но не смертельно опасный. Максим бывал в безопасной зоне леса достаточно часто. Его память подсказывала, где он их видел. И это совпадало с моими знаниями. Зверьки часто бывают у ручья, любят рыбу и мелких грызунов. Вблизи воды охотятся на рыбу или лягушек. Если поймаю, смогу продать или использовать для хозяйства. А главное, разблокирую кодекс. Это мой шанс понять, как все работает. «Ну привет, старый друг», — пробормотал я, улыбнулся и сделал еще несколько шагов вперед. Лес встретил меня густым запахом смолы, прелой листвы и чего-то острого, почти металлического, след трав, которые росли только в этом мире. Уж слишком похоже на огнежар. Деревья стояли плотно. Их стволы, покрытые лишайником с голубоватым отливом, переплетались корнями, образуя естественные ловушки для неосторожного путника. Густые и темные кроны сплетались так, что солнечный свет пробивался лишь пятнами. Он отбрасывал тени, которые двигались на мягкой лесной подстилке. Я шел медленно, выверяя каждый шаг. Замечал все: сломанный стебель папоротника, слишком ровный, чтобы быть случайным. Кто-то прошел здесь недавно. Возможно, заяц или косуля. Следы когтей на коре неизвестного дерева мелкие и частые. Белка. Но слишком высоко, чтобы быть обычной. Может, это все местные магические питомцы? До конца не знал, хоть и держал в уме, что в лесах водятся и простые звери. Я запоминал нужные места, фиксируя в голове проверить позже, когда будет время. Под ногами хрустели ветки, но я ступал, мягко распределяя вес. Ветер шелестел в листве, принося слабый запах сырости и тины. Ручей близко. Где-то вдали щебетала птица, но ее трель была странной, с низким гудящим подтоном. Такое слышал впервые. Я остановился, прислушиваясь. Звук шел слева. Мой разум цепко хватал каждую мелочь, как будто лес сам раскрывался передо мной, и я впитывал его словно губка. Это было частью моей работы — видеть, слышать, запоминать. Каждый шорох, каждый след — это карта, которую я строил в голове без особых усилий. Приблизился к ручью. Здесь воздух становился прохладнее, влажнее, с легким привкусом ила. Журчание воды было мягким, успокаивающим, но я не дал себе расслабиться. «Не теряй бдительности», — шепнул сам себе. Ивы у ручья склонялись к воде. Их ветки касались поверхности, создавая дрожащие круги. Я присмотрелся. На одной из ветвей висела тонкая нить паутины, но слишком ровная, с едва заметным свечением. Вот это точно нечто магическое. Не паук. Или паук. Возможно, паутина какого-нибудь особенного мотылька. Сразу вспомнил укус, который сложил парня в кровать, и отошел подальше. Черт его знает, что тут водится, пусть я и в безопасной зоне. Присел у ручья, поставив ведро рядом. Провел пальцами по влажной почве, ощущая ее прохладу и липкость. Подходит. Горностаи, как и хорьки, любят такие места. Внимательно осмотрел землю. Мелкие камешки, корешки, примятый мох. Ничего. Двинулся вдоль ручья. Глаза скользили по траве, где местами она была примята. Следы? Возможно, но слишком старые, размытые росой. Не то, что мне нужно. У корней старой ивы, где земля была чуть суше, заметил то, что искал. Едва видимый отпечаток. Маленький, с четкими когтями. 4 пальца. Хоть у зверьков пальцев 5, но рудиментарный слабо развит и не оставляет отпечатка в следах. Горностай. Присел, пальцы коснулись следа, и я почувствовал, как в сердце стукнуло быстрее. Азарт зверолова вспыхнул в груди. Тропа найдена. Я осмотрелся. Рядом был еще один след, чуть свежее, ведущий к воде. Он был здесь. Возможно, вчера вечером. Значит, вернется. Я запомнил рисунок следов, их глубину, расстояние между ними. Все это отложилось в голове, как на странице книги. Зверек должен почувствовать запах рыбы и прийти, если его поведение схоже с тем, что я знал. Начнем.